Зимний реквизит. На следующее утро приехал Коваль. В его машине было все: наковальня, всевозможные инструменты, небольшая кузня и, разумеется, подковы на любой вкус. Верена вывела принцессу во двор. Ребята столпились вокруг, но на приличном расстоянии, чтобы не беспокоить принцессу. Коваль обработал одно копыто за другим. Сначала снял старую подкову, затем обрезал копыто кусачками. «Это как подстригать ногти», — усмехнулась Конни. А еще он обточил и выровнял копыта. Правда, не тонкой пилочкой, а огромным напильником. «А теперь берем новую подкову», — сказал Коваль. Он раскалил подкову в своей маленькой печке и примерил ее к копыту, пока она не остыла. Дым стоял коромыслом. Затем положил ее на наковальню и ударил несколько раз по ней большим молотом. До тех пор, пока подкова не подошла идеально. «А теперь подготовим вашу принцессу к зиме», — объявил Коваль. Достал из машины кольцо с пластиковым покрытием и вставил его в подкову. «Так она сможет ходить по снегу», — объяснил он и мощными ударами вбил в копыта гвозди. Наконец, ввинтил в подковы шипы. «Это улучшит сцепление со скользкой поверхностью». «Прямо как футбольные бутсы», — подметил Ларс. «Верно», — кивнул Коваль. И вот уже все четыре копыта были готовы. Поразительно, как быстро он справился со своей работой. В завершении Коваль подпилил внешнюю сторону копыт и смазал ее маслом. Прежде чем сложить в машину инструменты, он повернулся к ребятам. «Кому нужен талисман?» — спросил Коваль, держа в руках старые подковы. «Мне!» — закричали Конни, Лиска и Анна. «Это мои подковы», — напомнила Верена. «Что ж...» — пробормотал изумленный Коваль и отдал все четыре подковы Верене. Госпожа Беренс в недоумении вскинула брови. «Тебе ведь не нужны все четыре, не так ли?» Верена не нашла, что ответить, и с неохотой протянула Анне, Лиске и Конни по подкове. «Спасибо!» — Конни лучезарно улыбнулась Верене. «Это мой талисман на весь следующий год!» Та едва заметно покраснела. «А теперь принцессе можно на снег?» — быстро спросила она. «Сначала дай ей время привыкнуть», — посоветовала госпожа Беренс. Принцесса нерешительно шагнула на снег, но уже вскоре радостно бежала рядом с Вереной. И госпожа Беренс выпустила их двоих на заснеженную площадку для верховой езды. Верене разрешили сесть верхом и проехать несколько кругов. Она сияла, как снежная королева. «Когда следующая прогулка?» — спросила она. «Мы отправимся с вами». «Тогда идемте готовить пони», — сказала госпожа Беренс. «А ты пока потренируйся на площадке». «Вот здорово!» — воскликнула Конни. Очередная прогулка по снегу. На этот раз госпожа Беренс поехала кататься вместе со всеми. Пока ее муж занимался с Вереной, она, как и все, надела сапоги для верховой езды и вместе с детьми направилась к загону за пони. «Боже мой!» — расстроилась госпожа Беренс. «Вокруг поилок так скользко, нужно посыпать песком». «Почему вода в них не замерзает? Пруд же замерз?» — размышляла вслух Конни. «Потому что у нас есть один секрет», — рассмеялась госпожа Беренс. «Под поилками стоит обогреватель и греет воду». Конни прикоснулась к ванночке. «Ай!» — воскликнула она. «Вода холодная». «Холодная, но не настолько, чтобы замерзнуть. Осторожно, не поскользнись», — предупредила госпожа Беренс Конни и поспешила к сараю. Конни осторожно шагала по льду в сапогах для верховой езды. Подошва была гладкая, и чтобы не упасть, девочка двигалась со скоростью улитки. Госпожа Беренс вернулась к загону с ведром песка. «Итак», — сказала она и достала маленькую лопату. Движение получилось слишком резким, и госпожа Беренс вдруг упала и ударилась ногой о поилку. Пони испуганно отскочили в сторону, а Конни и Ларс поспешили помочь ей подняться. «Ничего, ничего», — успокоила она ребят и медленно села. Однако, пощупав левую ногу, громко вскрикнула. «Что-то не так?» — растерянно спросила Конни. «Мне больно», — пробормотала госпожа Беренс. «Пожалуйста, позовите моего мужа». Конни и Ларс побежали к площадке, и господин Беренс поспешил к жене. Верена снова надулась. Ей не разрешили продолжить тренировку в одиночестве. «Ну-ка, посмотрим», — сказал господин Беренс. Легонько коснулся ноги жены, и госпожа Беренс вскрикнула. «Ох, ну и ну», — вздохнул он. «Попробуй пошевелить ногой». «Не могу», — сквозь зубы произнесла госпожа Беренс. «Это же не перелом?» — спросил ее муж. Жена с ужасом посмотрела на него. «О, только не это». «Как бы то ни было, нам нужно к врачу», — решил господин Беренс и побежал к машине. «Отличное начало года», — вздохнула госпожа Беренс. Лиска, Селина и Морец подошли к ней и беспомощно стояли рядом. «Надеюсь, ничего серьезного», — сказала Селина. «Да, выздоравливайте скорее», — пробормотали Лиска и Морец. «Жаль, что мы никак не можем вам помочь», — сказала Конни. «Вы могли бы посыпать лед песком, чтобы никто другой не поскользнулся?» — спросила госпожа Беренс. Конни, Лиска и Ларс немедленно приступили к работе. Ведро лежало в снегу и было заполнено песком лишь наполовину. Но этого хватило, чтобы присыпать лед вокруг поилок. «Спасибо», — поблагодарила госпожа Беренс. «Так и для Конни безопаснее». Ее муж подъехал как можно ближе к воротам и вместе с Конни и Морицем помог жене добраться до машины. Госпожа Беренс отважно прыгала на здоровой ноге. По-другому никак. «Всего хорошего!» — прокричали на прощание ребята. Верена прибежала в последнюю секунду. «А что будет с нами?» — ошеломленно спросила она. «Идите в дом и переоденьтесь», — сказал господин Беренс. «О, нет!» — надулась Верена. Господин Беренс не обратил на нее внимания. «Возьмите игры из большого шкафа. Мы постараемся вернуться как можно скорее». «Мы все сделаем», — пообещала Конни. «Скорейшего выздоровления!»